что-то предпринять, и побыстрее, пока наркотик не парализует ее полностью. — И ты ничем не лучше, — заметила Дол. — Маркус хочет тебя. Он не видит в тебе врага. Я пыталась заставить тебя остановить его. Точно так же, как я это проделала с этой Бишен. — Вы были в машине в ту ночь? Вы приходили ко мне домой? Фрагменты головоломки наконец-то встали на свои места. Они поднимались из глубины ее затуманенного наркотиком мозга, плавали на поверхности, пробиваясь сквозь клейкий, удушливый, пропитанный кровью дурман. Но как вы вошли? Откуда вы узнали о лестнице? Тонкие губы миссис Ренар искривила усмешка. «Я знала твою мать. Она работала у меня один сезон, шила карнавальные костюмы. Это было еще до того, как Клод предал меня, до того, как мне пришлось увезти отсюда мальчиков». Дол Ренар была знакома с ее матерью? «Она была шлюхой, как и ты», — продолжала Дол. «Яблочко от яблони...» Снова к горлу подступила тошнота. Анни судорожно глотнула, вцепилась в приборную доску и ее вырвала. Дол с отвращением фыркнула. Анни повисла на руках, вцепившись в приборную доску, освобожденная, наконец, от ремня безопасности. Она пыталась отдышаться, судорожно стараясь найти выход. Действие наркотика не ослабевало. Бархатная темнота небытия влекла ее к себе все настойчивее. Собравшись с остатками сил, Аня протянула руку и попыталась схватиться за рулевое колесо. Кадиллак резко ушел вправо, завизжали протекторы. Цепляясь за руль, Аня потянулась на сиденье изо всех сил, нажала на клаксон. Дол вскрикнула. Отвесила Ане звонкую пощечину, одновременно пытаясь выровнять машину. Кадиллак ударился передним колесом об бровку в шоссе, его повело влево, через разделительную линию. Свет фар скользнул по зеркальной глади черной воды. Анни пригнула голову, чтобы спастись от ударов Дол, и снова вцепилась в руль. Она попыталась всем телом прижать Дол к дверце, левой рукой вслепую ища ручку. Если ей удастся открыть дверь, то, возможно, она сумеет вытолкнуть Дол из машины. И тут машина резко остановилась, потому что Дол ударила по тормозам. Анни впечаталась плечом в приборную доску, ударилась головой о ветровое стекло. Грохот, боль, головокружение — все разом нахлынуло на нее. Когда машина съехала на обочину и остановилась, Анни постаралась схватиться за что-нибудь для упора, сфокусировать хоть на чем-то взгляд. И тут увидела, что прямо ей в лицо смотрит ствол револьвера. Ее револьвера. Анни замахнулась, отбила оружие в сторону, и тут револьвер выстрелил. Судя по звуку, пуля выбила одно из окон машины. «Сука!» — завизжала Дол. Она схватила левой рукой Анни за волосы и изо всех сил ударила рукояткой револьвера по виску. Один раз, второй. У Анни из глаз посыпались искры. Сдавшись на какое-то мгновение, она упала на пол, сжалась в комочек. По ее щеке тоненькими струйками потекла кровь. Анни чувствовала, что теряет сознание. Ей казалось, что мир движется у нее под ногами, но это было только движение машины. Они снова ехали, теперь в сторону от главной дороги. Она слышала, как шелестит трава, касаясь боков Кадиллака, как гравий похрустывает под колесами. Она неподвижно лежала на полу, сил у нее больше не осталось. Но Анни знала, что должна найти эти силы, сделать еще попытку или умереть. Должен быть какой-то выход из положения, до смешного простой. Но Анни больше не могла думать. Она так устала. Ноги казались ей тяжелыми, словно ветви дуба, а руки выросли до размеров бейсбольной перчатки. Язык стал неповоротливым, во рту появился привкус меди. Едкий, как кислота, вкус сводил скулы. Кислота. Анни представила, как плеснет кислотой в лицо Дол Ренар. как обожженная кожа слезет, обнажатся кости, пока все тело будет отплясывать мрачную джигу смерти. Машина остановилась. Дол из кабины открыла багажник, вышла из машины и захлопнула дверцу. Аня потянулась к правой стороне своего ремня, пробираясь мимо пустой кобуры к маленькому нейлоновому кармашку сразу за ней. Она вытащила баллончик с перцем и открутила крышку онемевшими пальцами. У нее за спиной открылась дверца машины. Голова Ани дернулась назад, когда Дол схватил ее за волосы и потянула к себе. «Вставай!» Аня упала на землю и сжала зубы, когда Дол ударила ее в спину и выругалась. Свернувшись в комочек, Аня постаралась спрятать голову. В правой ладони она крепко сжимала спасительный баллончик.